Глава 19. Яна. К началу весны я окончательно выбросила из головы Олега, потому что думать о нем не имело никакого смысла. Но с Леонидом от этого отношения не стали лучше. Мы так и не смогли продвинуться дальше поцелуев, что меня очень расстраивало. Пожалуй, даже больше самого Ленчика, который вел себя как настоящий джентльмен, делал вид, что готов дальше ждать и добиваться снежную королеву, то бишь меня. Я же сама себя бесила своим монашеским настроем. Я ведь не такая. Я не хочу быть вот такой, мечтающей о мужике, который про меня и думать давно забыл. Дашку я в этот период видела редко. Она погрузилась в отношения с Вадимом. Они даже съехались. Поэтому про ее семью и родителей я почти ничего не знала. Павел пропал с горизонта. Уехал, кажется, в Европу по контракту. Подружка полностью отдавала себя отношениям с Вадимом, которые, как мне казалось, тоже не клеились. Со стороны было очень заметно, что этот парень не хотел серьезных отношений. Ну или не с Дашкой. Во всяком случае, у меня сложилось такое мнение. Конечно, я надеялась, что ошибаюсь, и во мне говорит депрессия. Пока не нашла однажды подружку в слезах возле своей квартиры. «Что случилось?» — восклицаю тревожно. «Пойдем со мной сегодня, Ян. Я хочу последить за Вадимом. Мне нельзя на своей тачке, заметят. Возьми корыто Ленчика». У моего незадачливого кавалера был старый БМВ, который Дашка нежно именовала корытом. Не при Лене, конечно. Тот бы жутко обиделся. Я не так давно сдала на права, и Леонид сам предложил мне в любое время пользоваться этой машиной. У него была еще одна гораздо новее, он ездил на ней. Что за бред, дорогая? Умоляю, Ян, у тебя ведь есть ключи от той тачки? Хорошо, хорошо, есть. Только успокойся, пожалуйста. Мы ведь не прямо сейчас следить отправимся. Идем ко мне в квартиру, я чай заварю. Ты совсем продрогла. Мне кажется, что у него есть другая. Трагическим голосом произносит Дарья, когда входим в мою квартиру, и она немного успокаивается. Наливаю ей чай на травах, особый мамин сбор. Потом себе, тоже не помешает. Так выкинь его из головы, а вещи из своей квартиры. Зачем он тебе нужен такой? Делаю глоток, обожаю этот напиток. Я его люблю, Ян, очень сильно, всхлипывает подруга. Но если он тебя нет, то это ничего не изменит. Зачем следить? Спроси напрямую. Ян, ну пожалуйста. Не надо мне сейчас объяснять прописные истины. Не хочу я у него спрашивать. Для меня это как раз унизительно. Я хочу сама подсмотреть. И не надо мне нотации. Сама знаю, что не права. Но я слишком его люблю, чтобы не попробовать бороться. Конечно, если тебе так лучше, я поеду с тобой. Сделаю им, как скажешь. Поддержу, чем смогу. Спасибо тебе большое. Ничего другого мне не надо. «Ну вот, какие тебе еще доказательства нужны, Дашуль?» — спрашиваю подружку, когда как два заправских шпиона пробираемся в ресторан, в котором ужинает Вадим с блондинкой-красоткой в красном платье. Видишь, уже на другой руке целует, обнимает, обхаживает всячески. Поехали домой, напьемся, порвем его вещи, фотографии, не знаю, сделаем что-то банальное, что делаю в таких случаях, классически глупое. И начнем все сначала. Знаешь, у меня тоже с Леонидом ничего так и не склеилось. Надо расставаться. Мы словно на автопилоте существуем. «Я хочу устроить ему сцену», — сквозь зубы цедит Дашка. «Подонок! Столько мне крови попил, что только не делал, чтобы у нас все склеилось. Только что танец живота ему не плясал. Султан грёбаный, пень самовлюбленный. «Ну вот видишь, значит, и правда жалеть не о чем». «Да пошел он нахер, Дашуль. Ты еще обязательно встретишь свою настоящую любовь. Забудь, как страшный сон». Пусть себя обхаживает эту бабу сделанную. Что грудь, что губы, за километр видно, что силикон. К счастью, мне удалось уговорить подругу, и мы сделали все, как я ей предлагала. Порвали, сожгли, поплясали на пепле. Вещей Вадима на съемной квартире, которую они всего месяц как сняли, было не так уж много, разгуляться особо было негде. Дашка тяжело выходила из этих отношений. Я старалась не оставлять ее ни на минуту, по мере своих возможностей, конечно. Таскала на выставки, в кино, в театр, даже на тусовки, которых раньше избегала. Теперь сама тащила туда подружку, все-таки впавшую в глубокую депрессию. Дашка валялась в кровати, лохматая, заплаканная, обложившись сладостями перед телевизором. Все как в классических мелодрамах. Хуже всего, что Вадим вдруг осознал свою ошибку и начал бомбардировать подружку СМС, приезжать к ней в квартиру. Пришлось съехать, несмотря на еще остающийся залог. Дашка была как кремень, несмотря на боль от расставания, прощать измену не собиралась. Решила не искать новое жилье, ведь квартира отца пустовала давно. Олег не появлялся и не планировал. Я с трепетом переступила знакомый порог, помогая перевести вещи. Но сейчас главное было не дать подруге окончательно запутаться, поэтому, наступив на горло своим воспоминаниям и тревоги, всякий раз возникавший, когда ехала в эту квартиру, Я делала вид, что все хорошо. Как ни крути, Дашке было хуже. Ее обманули. А мне Олег никогда ничего не обещал. Он сделал единственный правильный выбор. В общем, весна для нас стала непростым периодом. Не временем обновления надежд, как обычно случается в это время года, а прямо противоположным. Обычно весной хочется любви, она наполняет клетки твоего организма желанием чего-то нового, всегда дает какой-то новый толчок, новые силы. Увы, мы встречали весну одинокими, в абсолютном нежелании даже думать о противоположном поле, от которого только страдания. Чтобы отвлечься, вместе записались в фитнес-клуб. Дашка хотела похудеть, а я наоборот, немножко накачать массу тела, потому что исхудала до невозможности. Я все-таки уволилась от Воронцовой, нашла новую работу в архиве. Была очень довольна, это ближе к моей профессии, да и разонравился мне гламурный мир, где сплошь козни да сплетни. Хотелось тишины и покоя. У меня сменился даже стиль в одежде. Никаких платьев, каблуков, мешковатые юбки, строгие рубашки. Начала носить очки. Они нравятся мне куда больше, чем линзы. Близилось лето. Мы с Дашкой мечтали об отпуске, устав от большого мегаполиса, его вечной суеты и с ума сводившего ритма. Очень хотелось провести отпуск вместе, но Дашка забиралась поехать за границу. Я себе такого позволить не могла. И тут подруга ошеломила меня предложением. «Ранчо моего отца, Ян. Чем не место для релаксации и уединения? Ты ведь о таком не все уши прожужжала». «Ну не у родителей, Даш». Опускаю глаза, чувствую, что как помидор краснею. Вот уж правда, намечтала на свою голову, сама не рада. Ранчо Олега — последнее место, где меня может ждать спокойный отдых. Да как я вообще перед ним появлюсь? Что он обо мне подумает? Что преследую его? Докатилась. Только этого не хватало. Но от подруги бурю чувств изо всех сил скрываю. «Ты мечтала поехать в Лондон, Даш. Не надо из-за меня отказываться от своих планов. Я же домой отправлюсь, соскучилась». «Так же у вас жильцы». «Сниму что-нибудь. Все равно погуляю по любимым с детства улочкам, с подружками старыми повидаюсь, у родственников дальних навещу». «Что за глупости, Ян? У тебя каждая копейка на счету. С чего вдруг ты не можешь поехать к моему отцу? Он тебя, может, чем обидел?» «Ну что ты, нет, конечно. Он у меня понимающий и компанейский. Да там места полно, просторы. Все поместимся. Хоть он сейчас и не бывает там, на стройке пропадает. Еще одно раньше строит. Получаса езды там торчит. Мы даже не будем пересекаться». «Это здорово, но все равно нет, Дашуль. Мне не хочется, прости, я одиночество хочу». Дашка закусывает губу и смотрит внимательно. Мне становится не по себе. Подруга ненавидит отказы. Любит, чтобы по ее все было. Особенно, когда считает, что права и классно все придумала. Невозможно отрицать, идея отличная. Не будь Олег Архипов тем мужчиной, который до сих пор снится мне по ночам, я бы с восторгом ухватилась за это предложение. Бесплатно, шикарная природа, удаленность от города со всеми удобствами. Это же мечта. «Тогда и я не поеду», — вздыхает Дашка. «Отец расстроится, конечно. Он столько уже меня зовет туда». Подруга явно решила зайти с другого бока. «Умоляю, не отказывайся из-за меня», — вздыхаю. «Нет, ты права. Мне уже не так и хочется». «Ты еще почему?» «Ну вот, с тобой поговорила и расхотелось». «Даш». «Что?» — кривит в ответ физиономия. «Так нечестно. Я не поеду, слышишь?»